собеседника раскладывал достойно, видел свою победу, но не гордился ею. Следующая встреча была в тюрьме уже, когда Глазов поручил устроить для Дзержинского побег. «Не понимаете, что ли?» Усмешливо подталкивал он тогда Турчининова. «В беглецов стреляют?» «Убивает беглецов тюремная стража». «Ничего уж не поделаешь тут. С Дзержинским вам хлопот полон рот, Андрей Егорыч. Я за ним 7 лет наблюдаю, свильный еще. Горбатого могилы исправит, а вреда от него тьма. Трудно даже учесть, сколько от таких вреда». И Турчининов устроил побег. Но Дзержинский не побежал, а тот, кто побежал, Анджей Штапанский, мальчишечка, прострелен был стражниками, залился кровью. А уж после всеобщей забастовки и манифеста, когда все зашаталось, Турчининов отправился к Дзержинскому. Он шел за спасением, чувствовал, гибнет. Все человеческое покидало его, сам себя переставал ощущать. А ведь и воевал, и курс лекций в университете слушал, и друзей далеких от охранки имел, но с каждым днем, проведенным на Нововейской в своем кабинете, понимал все отчетливее, дальше так жить нельзя. Преступно по отношению к той субстанции, которая когда-то значилась Андреем Егоровичем Турчининовым. «Я очень плохо соображаю сейчас», — подумал Турчининов. «Я так напуган, что готов открыться филером, только б увидать в их глазах сочувственное прощающее сострадание». Он зашел в торговые ряды, зашел механически, потом лишь понял, здесь только и можно уйти из-под наблюдения, завертелся волчком, ринулся в толпу, перебежал по темной лестнице во второй ряд, заскочил в трактир, прилип к окну, увидел метавшихся филеров, степенно зашел к хозяину, неторопливо попросил открыть черный ход, очутился на черном дворе, откуда вышел на улицу, слежки не было, но было ухающее ощущение ужаса, полный разрыв с прошлым. Теперь, после того, как он обманул филеров таким наглым способом, охране станет ясно, что он замазан. Уже отперев дверь квартиры, где проходили встречи с Дзержинским, собираясь войти в темную жуть коридора, представил себе, как открывается дверь и выходит Попов с Сушковым. Негнущимися пальцами достал револьвер, взвел курок, дверь захлопнул и вошел в комнату. Никого не было. До встречи с Дзержинским оставалось еще 3 часа. «Слушайте меня внимательно, Феликс Эдмундович. Обнаружив филеров, я решил идти к Попову и назвать этот адрес, понимаете? Не перебивайте меня. Я должен сказать все. Я был готов предать вас. Я придумал для себя оправдание. Я хотел сказать, что начал провокацию против вас на свой страх и риск, понимаете? Я убегал от филеров, как автомат. Даже страшно вспомнить, машина не человек. У вас водки нет? Да-да, понимаю, конечно, нет. Почему? Дзержинский не отрывал глаз от лица Турчининова. Мне здесь с разными людьми приходится говорить. Вон в буфете доставайте. И крекер держу. Хотите крекера? Крекер не надобен. Поэкономьте для другого гостя. Бюджет ваш не густ. Чего злитесь? Беззлобно спросил Дзержинский, наблюдая за тем, как Турчининов принес штоф на стол, налил рюмку до краев и выпил. Это вы на себя злитесь, а не на меня. Зачем же против меня гнев свой обращаете? Не надо. Я не виню вас. Более того, я вас понимаю, Андрей Егорыч. Нынешний строй так калечит людей, что наступает момент, когда личность исчезает. Остается животное. Вы были на грани. Помните, вы уговаривали меня остаться, когда я первый раз пришел к вам? Феликс Эдмундович пришел за помощью, просил переправить за границу, просил спасти меня. Помните? Помню. Хотите сказать, что я это подвел вас к грани? уговорив остаться в охранке и помогать нам. Вы это хотите сказать?»